Ощелкнув пальцами, я высвободил небольшой поток алой энергии эфира, что пронизало голограмму, питая ее и придавая материальную форму. После чего я взял в руки уже вполне настоящую книгу и открыл ее на первой странице. «Магия для чайников. Введение». Что же, будем учиться. Как раз в это время меня и нашли в мире 13 местные защитники Земли. Стоит отметить, что после гибели космического паучка они были несколько нервными. Ну и вот, сижу я на крыше дома, не обращая внимания на пролетающие аэродайны, читаю самоучитель по магии от доктора Стрэнджа, как вдруг рядом происходит искажение пространства и в сети энергетических кластеров появляется один из мстителей. Точнее, одна из них, девушка, полностью закованная в высокотехнологичный бронированный экзоскелет. Она появилась прямо в воздухе и застыла на высоте в несколько метров над крышей. «О, так ты и есть один из тех межпространственных туристов, которых мы ищем». Довольно дружелюбно начала она. «Морган Старк, рад встрече». Кивнул я, отняв взгляд от книги и закрыв ее. «Изучаешь магию?» «Да, заполняю пробелы в своем образовании». Поднявшись на ноги, я выпустил книгу из рук, и та рассыпалась частичками света. «Похоже, ты непростой парень. Рейдж, мое имя. Приятно познакомиться». Спустившись на крышу, она поставила руки на пояс. «Мне тоже». Киваю девушке. «Может, расскажешь, чем вы тут вообще занимаетесь?» Паук оставил не так много информации, чтобы мы могли во всем разобраться. «Ладно, расскажу обо всем за обедом. Идет? Ха, прости, у меня есть парень. Ладно, но я правда хочу поесть. Считай это деловой встречей». «Ну, если так», — пожала плечами железная леди. Она была дочерью Тони Старка и Пиппер Старк в этом мире. Железный человек погиб во время войны с Таносом, уничтожив Титана. Ну а спустя годы, в его красно-золотой доспех облачилась дочка. Ну, точнее, это был уже ее собственный костюм, который она собрала сама, но в дань памяти своему отцу, она использовала его цвета. Спустя же десяток минут, мы уже обедали в неплохом местном ресторане. «Должен отметить, что в плане кулинарии ваш мир не особо развился», — заметил я. «В некоторых областях ваша кухня стала только беднее». «Понимаю, о чем ты», — немного недовольно отозвалась девушка. «Жизнь течет очень быстро, и не у всех есть время заниматься готовкой, не у всех есть время банально поесть», — усмехнулся я. «Вместо обычного приема пищи многие местные предпочтут принять калорийную пилюлю, которая может заменить завтрак, а также обед и ужин. Тем не менее, это не значит, что здесь совсем перестали готовить. Ценителей обычной пищи все еще хватает, и вот в таких ресторанах вполне можно заказать какое-нибудь изысканное блюдо. Нужно ли уточнять, что обычный гамбургер здесь тоже считается своего рода изыском?» «Так, можешь спрашивать, пока я ем. Задавай вопросы, которые тебя интересуют. Постараюсь ответить и удовлетворить твое любопытство». «Хэймэм, как погиб паук?» «Он столкнулся с энергетическим вампиром. Саул с тысячелетиями охотился на паучьи тотемы в разных реальностях. Он мог в считанные секунды убить человека-паука, даже если тот обладал космической силой. Собственно, что он и сделал». «Ясно». Несколько помрачнела девушка. «Что теперь с Саулсом?» «Я убил его, выбросил в космос и изжарил в радиации. Его семейство крайне уязвимо к радиоактивному излучению. Также мы разобрались с остальными наследниками, потомками Саулса. Они больше не представляют угрозу». «Что же, это хорошо. С пауком наш мир лишился одного из сильнейших своих защитников. Хотя бы эти ребята больше не будут угрожать нам». Кивнув, я попробовал отбивные с картошкой. «Неплохо, в общем-то, но я могу приготовить и лучше. Что насчет тебя, Рейдж? Зачем ты остался в нашем мире? Как негостеприимно!» — обиженно протянул я. «Мне просто тут у вас понравилось. Я личность любознательная, клинтер науки». «Что? Ну как человек науки? Только не человек, а клинтер». «А понятно. Научная теория вашего мира продвинулась далеко вперед по сравнению со многими другими мирами. У вас же тут нет полиции измерений, которая препятствует распространению науки в другие миры». «Нет», — покачала головой девушка. «Но, если какой-то злодей хочет использовать наши технологии, чтобы устроить хаос в других мирах, мы вмешаемся». «Отлично. Славно, что я за хороших ребят, и меня останавливать не надо». Улыбнулся я пастью, полной кинжальных зубов. «А ты точно за хороших ребят?» — прищурилась девушка. «Абсолютно. Я даже не ем хороших людей, а плохих, ну, стараюсь этим не злоупотреблять. Моей девушке не нравится, когда я откусываю злодеям головы». Мисс Старк удивленно моргнула. И все же, мне слишком нравится эпатировать окружающих. Было приятно немного шокировать девушку, но теперь она стала куда более настороженной. Внутренне Морган уже была готова вступить со мной в бой, если потребуется. «Как ты собираешься использовать наши технологии?» – решила уточнить девушка. «Я хочу передать часть этих технологий своему миру, чтобы повысить его способность противостоять космическим угрозам. И, я также изучаю вашу историю. События в разных мирах могут идти иначе, но в некоторых аспектах они сходятся. Учишься на наших ошибках?» – грустно улыбнулась Старк. «Да, мы с ней неплохо поговорили. Я сам был достаточно дружелюбен и откровенен в некоторых вопросах, так что, мы смогли прийти к пониманию. Но это касалось лишь нас двоих. Есть еще три путешественника», – вспомнила она. «Да, в битве против наследников нам помогли мутанты. Некоторые из них попросили дать им возможность познакомиться с этим миром. Кто именно? Магнетто и его дети. Алая ведьма и ртуть». И Старк напряглась еще сильнее. «Ты пустил сюда Магнетто?» – враждебно нахмурилась девушка. «Стоит отметить, что в этом мире Эрик Линшер уже был мертв, но перед своей смертью он успел развязать гражданскую войну между людьми, мутантами, и другими мутантами. В общем, масштабный был замес всех со всеми, который закончили Мстители. Некоторые из них были серьезно ранены в процессе, но, все же, опасный террорист был уничтожен. Не беспокойся», — поднял я ладонь, — «это другой Магнетто. Хотя он мыслит схожими категориями, но я стараюсь не дать ему повода перейти к радикальным мерам. В крайнем случае, у меня есть способы его усмирить, а пока он может быть отличным союзником. Извини, Рейдж, ты мне нравишься, но это не значит, что я позволю тебе выгуливать в нашем мире межпространственного террориста. О, неожиданно приятно. Что, ты мне тоже нравишься?» — улыбнулся я. «КХМД, я не в этом смысле», — замялась девушка. «Значит, ты еще можешь находиться здесь, пока не нарушаешь наши законы, но твоим друзьям путь в наш мир закрыт. Эй, они же ничего плохого вам не сделали. Тебе не кажется, что это несправедливо? Мы же не Лига Справедливости», — пожала плечами Морган. «Мы Мстители. И я хочу, чтобы у нас было как можно меньше причин мстить кому бы то ни было». «Резонно. Ладно, эти ребята и так уже достаточно долго тут гуляли. Мне тоже не особо хочется усиливать братство без меры. Рада, что мы поняли друг друга. Действительно, пора тактично напомнить Магнетто, что мутанты в мире 66 все еще нуждаются в его поддержке. Что в гостях хорошо, а дома лучше. У меня, кстати, тоже есть дела в родном мире моей паучихи». Глава 53. Хранитель. «Стоит отметить, что я ожидал беспокойства со стороны Асгарда. Хоть я и маскировал излучение энергии камней бесконечности, но они ведь должны были узнать, что эфир пропал из своей гробницы. Но, по крайней мере, на Торе это никак не отразилось. Да и в той пещере никто не появился. Будто бы эти ребята и вовсе забыли про столь могущественный артефакт, что его пропажа осталась незамеченной. Впрочем, это вполне возможно, ведь они спрятали его не в своей сокровищнице. Согласно легендам 13-го мира, Бер велел спрятать его ото всех, а с тех пор прошло столько времени, что нынешние асгардцы могут и вовсе не знать про эфир. Тем не менее, я допускал, что они могут узнать о пропаже, но пошел на этот шаг, опасаясь отпускать ситуацию с камнем реальности на самотек. Но, раз Асгард пока никак на это не реагирует, я отправился на Марак. Данные об этой планете я как раз и получил в 13-м мире. Оставалось вычислить ее актуальные координаты и открыть портал. Тут стоит отметить, что сосуд камня пространства представляет собой крайне высокотехнологичное устройство, включающее в себя и динамичную звездную карту. Именно через камень Тессеракт получает информацию о движении звездных тел. Это существенно облегчает работу с данным камнем бесконечности. Но, собственно, у эфира практически так же, просто его функции в немного иной плоскости. Сосуды этих камней облегчают использование их силы, и, в своем роде, это крайне могущественные артефакты. Ну а Марак — планета, ставшая хранилищем еще одного камня бесконечности, самый опасный из всех. Глубоко на дне Мирового океана, камень заточен от чужих глаз. Сдерживающая сфера и толща воды скрывают его от любых средств поиска. И, чтобы найти его, нужно знать, где именно искать. Впрочем, уже на самой планете я смог найти сам храм, после чего телепортировался туда. Да, похоже, тут уже кто-то был до нас, — заметила дочурка. Звездный лорд, я полагаю. Жаль, раньше я не мог явиться сюда. Просто не знал, где искать камешек. Зато теперь у меня был повод заняться межгалактическим туризмом. Если история этого мира, в данном аспекте, будет идти по общей линии, то в итоге камень силы окажется под надзором корпуса Нова, на Ксандре. Пока Танос не решит забрать его. Очевидно, эти ребята не самые лучшие хранители для камня бесконечности. Пройдя к опустевшему хранилищу, я коснулся пьедестала. Незримые паучьи когти моего разума зацепились за нити великой паутины. «Я звездный лорд», — пафосно произнес человек, предвкушая бой. «Кто?» — усомнился инопланетянин. В образе проявились другие существа, все человекоподобные, держащие лорда под прицелом ручного оружия. «Ну, звездный лорд, гроза галактики, матерый опустошитель». Боевики непонимающе переглянулись. «Никогда о таком не слышал. Какой-то неудачник». Взял себе громкое имя. Ага, вот же умора. Закатив глаза, звездный лорд снял с пояса криогранату и, бросив ее вниз, пинком отравил назад, за спины двух боевиков. Ухватившись за нить прошлого, я прозрел паучий узор, к которому она вела, разветвляясь разными путями. И, большая их часть, в итоге, сводилась в одном месте, где я и смогу найти камень силы. Правда, при таком изучении паутины я немного путался в ходе времени. Так что, было не совсем ясно, сколько у меня еще времени, прежде чем камень появится на Ксандре. Или он мог уже быть там, под охраной корпуса Нова. Значит, нам на этот Ксандр, уточнила Агония. Да, только сперва. Моя форма дрогнула и плавно преобразилась. Я стал меньше, примерно как среднестатистический человек, ни высок и ни короток. Разве что, каких-то внешних черт у меня теперь не было. Все это тело было покрыто плотным слоем клубящейся тьмы, укрытое изорванным балахоном. Зловещая фигура древнего существа, просто излучающая таинственность. Ну что, похож я теперь на древнего хранителя камня силы. Похож, похож, воодушевленно поддержала меня дочка. Естественно, вынужденный засветиться перед возможными свидетелями, я совершенно не планировал предстать в своем обычном образе. И, шевельнув рукой, я вытянул длинный щуп тьмы, что перестроился, покрываясь металлом, и превращаясь в адамантиевую цепь с множеством лезвий. Раскрутив ее, я быстро намотал оружие на левую руку, прежде чем совершить новый скачок телепортации. А тем временем, на земле, сонная Гвен вышла на кухню, потирая глазки. «Ах, сегодня снова в школу!» – тоскливо протянула она. «Вот и кончились каникулы. Рейдж, завтрак готовлю!» – спокойно ответил я, переворачивая блинчик. Улыбнувшись, девушка присела за стол и, сложив на нем руки, просто начала смотреть на мою спину. Забавно. Что забавно? Двухметровый темный монстр готовит у меня на кухне. И мне это кажется в порядке вещей, пояснила девушка. А что тут такого? Пожимаю плечами. Вскоре завтрак был готов. Помимо самих блинчиков, я также налил девушке горячего шоколада. И она с удовольствием полакомилась приготовленными мной сладостями. Сейчас она ела немного больше, чем обычно, так как ее организм перестраивался и набирался сил. Конечно же, я старался сделать свою девушку сильнее, и использовал я для этого те комбинации генов, которые успел собрать к этому моменту. Адаптировав способности Халка, я использовал их ослабленный вариант, который сделает девушку крепче и сильнее, но не затронет ее внешность. Гвен мне нравится такой, какая она есть сейчас. С наслаждением простонала она, слопав очередной блинчик. «Как же это вкусно, Рейдж! Ох, кстати, а чем ты сейчас занимаешься? Тобой, умну, я имею в виду», — замялась девушка. «Ты ведь сразу в нескольких местах, да? Мне просто интересно, если это какой-то секрет». «Да нет никакого секрета». Пожимаю плечами. «Обучаю одну девочку из школы мутантов управлять своими силами. Хочешь ее соблазнить?» — изогнула бровь Гвен. «Может быть, она миленькая». «Очень. Надо будет посмотреть на нее». Это было сказано таким ревниво-материнским тоном. Но, собственно, Гвен и сама уже не особо задумывалась, почему так легко воспринимает нашу ситуацию. Отчасти это, конечно, мое влияние. Но, разве что, совсем немного. В основном здесь замешана моя природа. А точнее, то, как меня воспринимает Гвен. Все же, я не человек, и поэтому в ее восприятии на меня не так сильно действуют обычные представления об отношениях. Тем более, что я постоянно был с ней. Другие мои девушки не заставляли Гвен чувствовать себя обделенной или преданной. Еще собираю камни бесконечности. продолжил я, захватываю властью бандитских королей в мире Эшли. Это та девушка-паук из паучьих миров? Да, в ее мире злодеи победили героев около полувека назад. И вы с ней теперь захватываете мир обратно у злодеев? Что-то вроде того. Я хочу это увидеть. Хэймэм, можно устроить. Но предупреждаю, тот мир довольно жесткий. Все равно хочу. Голос Гвен звучал весьма заинтригованно. Кстати, что за камни? Вселенские сингулярности, оставшиеся после Большого Взрыва, кристаллизованные до формы небольших камней. Каждый обладает мощью целой Вселенной и, при неосторожном использовании, может мгновенно уничтожить человека, возжелавшего их силы. Умвау! Впечатлилась девушка. Прямо сейчас ищу камень силы. С его помощью целестиалы в свое время разрушали планеты. А зачем они тебе? Чтобы не достались всяким злодеям, например Таносу. Кто? Сумасшедший Титан, он считает, что Вселенную можно спасти, только если уничтожить половину всей жизни. Тогда оставшиеся осознают нехватку ресурсов и будут использовать их с большей эффективностью, попутно контролируя свою численность. Сейчас он просто захватывает слабые миры и вырезает половину их населения. И он тоже ищет камни, да, с ними он сможет полностью исполнить свой план. Говоря это, я создал проекцию небольшой части Вселенной с помощью эфира, по щелчку пальцев, и закончив, показываю картину, как десятки планет просто взрываются. Хотя это не совсем то, как выглядит план Таноса, но более наглядно. Это одна из тех космических угроз, которые могут быть опасны для Земли. Но, если я соберу камни раньше, хотя бы некоторые из них, то превентивно лишу возможных врагов оружия массового уничтожения. Ну а я, как существо высоких моральных принципов, несомненно, являюсь более надежным хранителем для камней бесконечности. Гвен как-то жалобно подняла брови домиком. Рейдж, а это нормально обсуждать такое на кухне? Если тебя беспокоит прослушка, то я установил экран помех. Девушка вздохнула с облегчением. И, тебе я доверяю, Гвен, я могу умолчать о каких-то вещах, но не потому, что хочу их скрыть от тебя, а просто потому, что не считаю их особо важными. Спасибо. Благодарно улыбнулась Стейси. Твой разум защищен от телепатии, и я всегда рядом. Продолжаю. В твоей голове эта информация в безопасности. К тому же, о самих камнях и так мало кто знает. А как твоя компания? Элизиум, думаю, вскоре я закончу строительство башни, и можно будет начинать. Что начинать? Найм персонала. Это будет не подставная компания, хоть сами технологии я беру из другого мира, но их еще нужно реализовать здесь. И это буду делать не лично я, а сами люди. Нужно еще решить, с чего начать, в какую сферу ворваться в первую очередь. Электроника, предложила Гвен. Можно. Новые компьютеры, мощнее и дешевле любой продукции наших конкурентов. Или медицина, хотя, учитывая правила клинических испытаний, с этим будет много мороки, если только щит не поспособствует быстрому преодолению бюрократии. Точно в других мирах могли научиться лечить болезни, которые у нас пока еще неизлечимы. Осенила девушку. Именно. И так мы поможем людям больше, чем отлавливая мелких воришек. Кстати, на этот счет у меня тоже появилась идея. Давай, наблюдающие дроны. Я уже реализовал это в мире Эшли, и эта штука отлично работает. Подвижные камеры по всему городу, которые могут засечь преступление и сразу же сообщить об этом полиции. Преступники будут куда смирнее, если будут знать, что наказание обязательно их настигнет. Тотальная слежка. Поежилась девушка. Не думаешь, что это как-то неправильно? Антиутопия какая-то. Ну, мы же не будем следить за людьми в их домах, только в общественных местах, где съемка разрешена. И эта съемка должна быть явной, чтобы люди знали, что находится под присмотром. Законопослушные граждане будут чувствовать себя только лишь в еще большей безопасности. А негодяи еще раз подумают, стоит ли нарушать закон, когда за тобой следят. Может это и правда сработает? Покажешь, как вы это сделали в том мрачном мире. Конечно, кстати, тебе в школу пора. Ох, точно, всполошилась девушка. Стоит отметить, что Джордж уже успокоился немного и не отвозил Гвен в школу каждый день. Все чаще девушка сама добиралась до места учебы. И, как раньше, по пути к ней порой прибивался человек Паркер. И, конечно же, У Питера всегда было полно вопросов, но теперь он чаще и о своих приключениях рассказывал. О, еще я видел объявление, газета Daily Bugle предлагает неплохие деньги за фотографии девушки-паука и человека-паука. Ты собираешься использовать свои суперсилы для личной выгоды, Питер. Осуждающе протянула Гвен. Ох, да, ты права, это неправильно. Расстроился парень. Рептилоид, ты серьезно? Закатил бы я глаза, если бы они были у данной формы. Ученые зарабатывают своим интеллектом, художники своим творчеством. Все люди используют свои сильные стороны для личной наживы. А кто это не делает, превращается в нищего бездомного. Но суперспособности дают мне нечестное преимущество. Ты просто становишься популярен, раз за твои фото дают награду. И тут неважно, есть у тебя суперсилы или нет. Множество людей без сверхспособностей гораздо известнее тебя. Этому рептилоиду еще объяснять приходилось, что нет ничего страшного в том, чтобы зарабатывать деньги. Кто ему так сильно мозги промыл? Парень на полном серьезе считал, что желать счастья для себя или стремиться к успеху – это плохо, что хороший человек должен всего себя отдать служению обществу и стране. Ну, наверное, таких людей вполне удобно использовать. Гвен, давно не виделись, а по пути нам встретилась еще одна особа. Фелиция, удивилась моя носительница. О, и маленький паучок тоже тут. Покосилась она на Паркера. Че что, опешил парень. Мурр, как ты узнала? Поинтересовалась Гвен. Я и не знала, просто угадала. А вы подтвердили мои догадки. Улыбалась довольная собой кошка. Г. Гвен, растерянно взглянул на подругу парень. Все нормально, она знает обо мне. Вздохнула Стейси. Откуда? О, мы вместе сражались с межпространственными монстрами, плечом к плечу. Протянула кошка, приблизившись к Гвен еще теснее. О, мне это даже нравится, оценил я, как она нежно приобняла Гвен. Рейдж, и теперь стали лучшими подругами, добавила Харди. Неправда, буркнула Гвен. Что, я рисковала жизнью ради тебя, а ты? Притворно вздохнула кошка. Мое сердечко разбито, тебя позвал Рейдж, а не я, заметила она. Ну почему ты такая холодная, Фелиция, что на тебя нашло? Нахмурилась Гвен. Я просто хочу подружиться, у нас ведь теперь много общего. Да, а, что, не понимал Паркер. Может, я решила завязать с воровством, и теперь тоже буду бороться с преступностью. Но грабить-то богатых злодеев еще можно, заметил я в ее разуме. Конечно, чего и следовало ожидать от кошечки. При этом я вспоминал, что ее мать, Лидия Харди, профессиональный юрист, а мне как раз скоро могут понадобиться самые разные люди в моей компании. Жаль только, что Лидия работает по заказам и явно не настроена на постоянное трудоустройство. Впрочем, Фелиция тоже неплохо разбирается в этом вопросе, и ее можно будет пристроить в мою компанию, когда подрастет. А тем временем, Тор продолжал искать тессеракт на земле. Ну как искать, развлекался в основном. Но, что для Асгардца пара месяцев. Так, сущий миг, он может годами искать этот артефакт и не беспокоиться о том, что время уходит. У этих ребят немного иное восприятие времени. Я же использовал это время по-своему, неторопливо продолжая осваивать и исследовать найденные артефакты. И, таким образом был создан второй тессеракт. С помощью эфира я скопировал сосуд камня бесконечности, а после начал заряжать его энергией пространства. Хотя, сразу весь сосуд силой не заполнить, но где-то через неделю он будет почти неотличим от оригинального тессеракта. С его помощью также можно будет телепортироваться по всей вселенной, черпать из него энергию, но только у реплики будет конечный запас энергии. Если не использовать его особо активно, то его хватит на пару лет, а если вообще запрятать в сокровищницу и не трогать, то и сотни лет пролежит. Ну, это так, если Тор вдруг на меня выйдет, чтобы не ссориться с ним сразу, дам ему косточку. Тем более, реплика тессеракта также имела в своей структуре скрытые функции слежения и механизм саморазрушения, который я могу запустить в любой момент. Но пока, поиски Тора не помешали мне использовать эфир для того, чтобы в считанные минуты достроить башню Элизиума. Каркас башни уже был готов, а остальное я сделал сам. И, таким образом, за одну ночь строение было закончено. Производственные линии, офисы, научные лаборатории, все, что было нужно. «Слушаю», — ответил Фьюри на мой вызов. «Как дела, одноглазый? Говори, что тебе нужно. Вообще, я тут просто думаю, кто бы захотел купить у меня новых технологий. Не знаешь какую-нибудь организацию, которой было бы интересно оружие будущего? Высокотехнологичная броня, новые системы наблюдения, Даже через телефонный звонок я мог почувствовать интерес главы щита. С ними я однозначно смогу заключить пару выгодных контрактов, но не стану ограничиваться лишь ими. Хотя, мне еще нужны люди, которые возьмут на себя бюрократическую сторону вопроса. Не стоит во всем этом полагаться на щит, когда у меня уже собственная компания образовалась. Как раз, пока я искал людей для этого дела, в мире Эшли возникла некоторая проблема. С тех пор, как в Вашингтоне воцарился порядок, сюда также начали переезжать люди из некоторых ближних поселений, где мой контроль был еще недостаточно силен. Как я и говорил ранее, законопослушные граждане под наблюдением и защитой чувствовали себя гораздо спокойнее, чем преступники. В общем, численность в городе росла, а вместе с тем, я начал замечать странные процессы под городом. И, в итоге, мы с Эшли решили лично заняться этим вопросом. Что это? Проверив канализацию, я поймал странное существо, малоиды, вздохнула девушка. В ее разуме сразу же проявились образы, связанные с этими существами. Маленькие, слабые, но многочисленные подземные жители. Некоторые считают, что они иммунитет Земли, который призван бороться с людьми. Мол, почти 20 миллиардов людей – это слишком много для одной планетки. Малоиды же хоть и предпочитали не выбираться на поверхность, но они рыли землю под городами, заставляя целые мегаполисы уходить под землю. А там была уже их территория, где они безраздельно властвовали. Впрочем, Эшли не считала, что эти ребята являются собой силу самой природы. Скорее, какой-то эксперимент по созданию рабов-мутантов. Ушедшие под землю города – это их рук дело, пояснила паучиха. Отлично, тогда нужно избавиться от этой заразы. Поморщился я, исследовав пойманного мутанта. Я уже мог понять, как они устроены, и, кажется, их действительно создали. За основу был взят человеческий геном, но его неплохо так перепрошили, создав слабых и глупых существ, но очень плодовитых. Тем не менее, в генах пойманного малоида было множество повреждений, заметны признаки родственного скрещивания, и из-за этого они стали еще глупее, практически утратив разум. Спустя какое-то время я... Все же, отбросил мутанта, и тот, взвизгнув, бросился прочь. Что ты сделал с ним? Заинтересовалась Эшли. Заразил коронавирусом. Что? Внедрил в него смертельный вирус с долгим периодом инкубации и высокой степенью заразности. Прежде чем они начнут погибать от этой заразы, он успеет заразить весь свой рой. БРР – биологическое оружие. Поморщилась девушка. А это не навредит экосистеме? Они искусственно созданы и сами нарушают баланс земной экосистемы. Да, вздохнула Эшли. И мы сейчас практически уничтожили целый вид. Да, не переживай о них, эти существа неразумные и являются просто вредителями. Таким образом, одна из основных проблем постчеловечества была решена. В этом нам помогли братья наши меньшие, вирусы. Главное было внедрить в его основу генетический маркер малоидов, чтобы только они были жертвой заразы. К слову, еще нужно будет отстроить сами города. Хотя, правление злодеев серьезно так сократило численность населения, так что, спешить особо не нужно. Глава 54. Галактическая битва. Ну а чуть ранее, во вселенной 66, но не на Земле, я наконец-то прибыл за третьим камешком бесконечности в свою коллекцию. И, должен отметить, что прибыл я крайне вовремя. Космический корабль «Темная Астра» пробил защитную сеть флота «Ксандера», но во время боя внутри самого корабля, тот получил критические повреждения и рухнул на планету. Немногочисленные выжившие теперь с ужасом смотрели, как из обломков корабля на свет вышел Ранан-обвинитель, фанатик Империи Кри, что жаждет очистить эту планету от жизни. И именно в его руки попал камешек бесконечности. «За смерть моего отца и его отца, Ксандер ответит мне сполна», — провозгласил он, возведя свой молот вверх. Ярко вспыхнул камень силы. Ему было достаточно ударить своим оружием по земле, чтобы создать волну, способную уничтожить всю планету. Скорее всего, Ранан этого не переживет, но он был в отчаянии и готов пойти на это. Вот только, когда он уже собирался ударить, когда я был готов оторвать ему руку и забрать молот. «Это танцевальная битва», — воскликнул Звездный Лорд. Землянин выскочил прямо перед Рананом и начал танцевать. Я удивленно моргнул, а сам фанатик Кри и вовсе чистосердечно офигел настолько, что ошарашенно опустил молот. «Что ты делаешь?» — недоумевал незадавшийся разрушитель планет, Гамора. Стар-Лорд, тем временем, предложил своей напарнице поучаствовать в танце. В свою очередь, Зеленокожая девушка отрицательно покачала головой и взглянула на лорда, как на прокаженного. Так позориться она не хотела. А тем временем, другие участники команды Стражей Галактики починили одно из поврежденных орудий темной астры. «Зачем?» — продолжал офигевать Ранан. «Зачем ты это делаешь? Я просто танцую, ух, чтобы отвлечь тебя, идиот. А, реальность разделяется на десятки путей. Это был решающий момент, порождающий разные вселенные. В одной из них неожиданная атака ракеты Идракса испепелила Ранана. В другом варианте, эта атака разрушила молот, и звездный лорд поспешил перехватить камень. У него могло как получиться, так и нет. В иных вариантах Ранану удавалось первым схватиться за камень и уничтожить все живое на миле вокруг, ценой одной руки. Ну а в нашей действующей реальности, нет, рявкнул обвинитель. Взмахом молота он создал разрушительную волну, которая просто испарила снаряд орудия, а после отбросила ракету Идракса на десяток метров, нанося им серьезные, но не смертельные повреждения. Черт, обреченно вздохнул звездный лорд, он же Питер Квилл, землянин, чтобы похищен в детстве космическими пиратами, вырос среди них, и теперь сам промышляет разными пиратскими штуками, как наемник. Ну, на самом деле, стоит отдать парню должное. Своей нелепой выходкой он действительно отвлек Ранана. Просто, ему немного не повезло, а я в это время уже убрал смартфон. Конечно же, я не мог не увековечить в своей коллекции ошарашенное выражение лица Ранана и уловку Звездного Лорда. Это эпилог вашего существования. Я выношу приговор вашему миру. Смертная казнь, провозгласил обвинитель, снова подняв молот. Стражи Галактики обреченно вздохнули, ожидая удара. И, в этот момент моя цепная пила захлестнула руку Ранана, впиваясь в нее лезвиями. Не так быстро. Рывок назад и я просто срезал руку фанатика, после чего переместился ближе и перехватил выпавший молот второй рукой. «Что ты?» – опешил Ранан. «Ты проиграл танцевальную битву, так что не заслуживаешь камня бесконечности». Сделав оборот, я раскрутил молот и ударил им прямо по голове пришельца. Высвободившаяся энергия камня силы просто взорвала его череп, прежде чем все его тело рассыпалось в пыль. «Ну а я просто поставил молот древком на землю. А ты еще кто?» – удивленно моргнул Звездный Лорд. «Я хранитель». Протянул я загадочным тоном, после чего сжал молот Ранана так, что металл начал крошиться в моей руке. Еще миг, и оболочка была расколота, и камень силы оказался у меня. Прямой контакт направил в мое тело поток разрушительной энергии. Но, к моему удивлению, это было легче, чем я ожидал. Энергия камня силы соприкоснулся с энергией пространства и реальности, после чего влияние камня стало мягче, а мое тело все лучше адаптируется к энергии камней бесконечности. Я уже достаточно привык к силе двух камешков, чтобы контакт с третьим был для меня вполне терпимым. Но это все еще могло убить меня, пусть и далеко не сразу, так что, я подцепил камешек адамантиевыми когтями, после чего его поглотила тьма. На деле же я заключил его в защитную сферу из нескольких слоев разных сверхсплавов. В то же время, на моем лице загорелись фиолетовые глаза, будто бы я впитал в себя силу камня бесконечности. Ну, чисто игра на публику. Когда древние запечатали камень силы, они создали меня. Если храм будет осквернен, и недостойный завладеет камнем, я найду его и верну камень. То есть, ты профукал камень, высказался выползший енот. Ну, можно и так сказать. Пожимаю плечами. К счастью, он не успел принести значительных разрушений. Присутствующие огляделись. Всего лишь разрушенный город, кивнул Питер. Да, и его разрушило падение корабля. Камень же мог уничтожить всю планету, и не одну. И теперь ты хочешь просто забрать камень, тяжело дыша, произнесла женщина в военной форме, вышедшая к нам. Кто бы ты ни был, ты уже не справился с защитой камня. Понятно, я видел ее насквозь. Ирани Раиль, носящая титул Нова Прайм, то есть глава корпуса, она хотела заполучить камень, не для себя лично, а для корпуса, для Ксандера. Все же, камень бесконечности, это практически ультимативный артефакт. Если на Земле ультимативным оружием считается ядерная бомба, то в рамках космоса она уже не является чем-то существенным. В отличие от камней, они и есть то самое ядерное оружие, но уже на уровне межгалактических империй. Хотя, Раэль не намеревалась его использовать. Активное использование камня противоречит идеологической основе корпуса, что объявил себя защитником мирной части галактики. Но статус хранителя камня дал бы корпусу огромное влияние. И, в конце концов, все будут знать, что в самом крайнем случае, корпус, все же, сможет его задействовать. Впрочем, отдавать камешек корпусу в мои планы не входило. Тогда вам придется пройти испытание и заслужить право владеть камнем бесконечности, произнес я. Что за испытание? Я думал, вы знаете. Недоуменно оглядываюсь. Вы же только что пытались его пройти. Что? Заинтересовался ракета. Да что значит погоди? До звездного лорда начало доходить. Он издевается. С восторгом подумал землянин. Может, он не прозрел весь замысел, но смог узреть некие его черты. И, не то чтобы Питер испытывал какой-то пиетет перед корпусом. Наоборот, внутренне, он был полностью готов меня поддержать в этом перформансе. Это галактическая танцевальная битва. Делаю заявление. Только лучший танцор в галактике имеет право владеть камнем силы. Че что? Опешила Нова Прайм. Да ты шутишь, выпалил ракета. Вы думаете, это смешно? Произнес я зловещим тоном. Это священные традиции древних, моих создателей. Высвободив немного энергии камня силы, я позволил ей струиться по моему покрову, создавая фиолетовые искры. Нет-нет, замечательные благородные традиции. Тут же передумал говорящий енот. Тогда я бросаю тебе вызов, заявил Питер. При этом он вскинул руку, указав на меня пальцем. А я вдруг понял, кого он мне напоминает. Образ звездного лорда не слабо пересекался с одним известным мультипликационным персонажем. Ну, был такой курьер, который случайно попал в криокапсулу и проспал 1000 лет. А, нет, погоди, а если я проиграю, мне тоже разобьют голову, опомнился парень. Нет, покачал я головой, это наказание только для недостойных, пытающихся завладеть камнем. Если ты не умеешь танцевать, просто откажись от камня, и все. О, тогда я участвую. Я не владелец камня и не танцор, покачал я головой. Я судья и хранитель, и я уже узрел твой танцевальный навык. Ты хорош, возможно, один из лучших в галактике, но этого все еще недостаточно, чтобы покорить силу камня бесконечности. Ну вот и, погоди, я просто был не в форме. Сейчас настроюсь и попробую еще раз. Хорошо, можешь пробовать столько раз, сколько захочешь. А пока, я поднял руку и высвободил еще немного энергии камня силы, но в этот раз я также задействовал эфир, скрыв его излучение. От меня во все стороны прошла волна энергии, и казалось, будто бы это просто камень силы. Но его энергия слишком грубая для того, что я задумал. А вот эфир, в самый раз. Таинственный фиолетовый свет охватывал тела погибших в этом инциденте. И вот, потерпевший крушение пилот выбирается из обломков своего истребителя. Торговец, оказавшийся под завалом, выбирается, с виду невредимый. Мать с ребенком, только что просто лежавшие мертвыми, поднимаются на ноги. В то же время, обломки темной астры крошатся в пыль и тянутся ко мне вихревыми потоками. То же происходит с телом Ранана, а также с его приспешниками. Их неделимые частицы по большей части были поглощены мной, но некоторую их часть я использовал для создания твердой поверхности, сформировав под собой небольшую площадь. Среди же тех, кто воевал на стороне Ранана, я пощадил лишь одно существо. Синекожая девушка, большую часть тела которой заменяли кибернетические имплантаты. Теты воскресил их, ошарашенно выдохнула Гамора. Грут, воскликнул енот, и подхватил мелкую форму дендрита. Он бы и сам восстановился, я просто немного ускорил этот процесс. Камень бесконечности может не только разрушать, если уметь с ним обращаться, произнес я. Так, звездный лорд, ты готов? А что? Так, да, ладно, я понял. Я готов, выпалил он. Включив свой плеер, он начал танцевать. А в это время паникующая Раэль быстро нашла среди воскрешенных одного из подчиненных и начала шепотом объяснять ему инструкции. Конечно же, она быстро сориентировалась и решила выставить претендента на камень силы от своего корпуса. И, когда в стороне от крыла вышел воин Ксандера, начав отплясывать, я чуть не захлебнулся пакостным восторгом. Многие ли злодеи могут похвастаться тем, что поставили корпус снова в столь нелепое положение? Эй, не смей! Возмущенно воскликнул звездный лорд. Это моя вечеринка, я тебя уничтожу на танцполе. В этот момент центурион корпуса сделал сальто, вписав его в танец и, встав на одну руку, раскрутился волчком. Уу-уау, вау, сильно, Гамора, помоги мне. Девушка жалобно подняла брови домиком, взглянув на меня. Парные танцы тоже считаются. Оскалился я, обреченно вздохнув. Девушка направилась к звездному лорду. О, боже, спасибо тебе, неведомая хрень, мысленно воскликнул Питер Квиллу. Будешь должен, послал я ему телепатическое сообщение. Ну а что, Гамора неплоха, но не в моем вкусе. да и девчонок у меня и так полно. А так, просто подсобил немного им. Эта инопланетянка и сама тянется к землянину, но старается сохранять холодный ум и подавляет собственные эмоции. Окей. Растерянно подумал Звездный Лорд. Тем временем, если в одиночку он начал уступать своему противнику, то вместе с Гаморой. Это был полный провал. Ой, стой, нога. Сначала она наступила ему на ногу, нечаянно. Потом он замешкался и запнулся о ногу Гаморы. В итоге, оба свалились на землю и укатились. Позорище. Покачал головой Ракета. Ненавижу. Пробурчал Дракс. Ему просто не нравились танцы. Хах, вот это я выдал. Протянул Центурион, завершив свою серию. Ну как? И взглянул на меня. Ты победил. Спокойно похлопал я. Раэль возликовала. Хотя, внешне это отразилось лишь победной улыбкой, но в душе она пела. Да, в порыве радости, воскликнул Центурион корпуса. Ладно, счастья вам, здоровья, не болейте. А я пошел, машу им руками. А, погоди, разве ты теперь не отдаешь ему камень? Спросил Ракета, указав когтем на офигевшего инопланетянина. Нет, конечно, без сомнения, он превосходный танцор, даже лучше Звездного Лорда, но этого все еще недостаточно. Пусть тренируется, оттачивает мастерство, и если в следующий раз я увижу лучший танец в галактике, то, возможно, это будет тот самый танец, что достоин камня. Вот же, но, я оставил вам этот артефакт, развожу руками, и танцпол под нами вспыхнул фиолетовыми узорами. Здесь любой желающий может попытаться доказать свое мастерство и заявить право на владение камнем силы. Я увижу танец здесь, где бы ни находилось мое тело. Причем, здесь даже не было вранья. Мне просто было интересно, как долго ксандерианцы будут участвовать в этом розыгрыше. Ну и, может, я получу еще парочку шикарных кадров. Именно поэтому я установил здесь магические руны, закрепленные энергией камня силы. Ладно, а теперь пока. Закончив развешивать лапшу на уши присутствующим, я снова помахал им ручкой и телепортировался подальше отсюда. Пап, ты разыграл космическую империю. Да, но галактика весьма безумное место, на самом деле. И, раз уж я начал сбор камней, то решил наведаться и на Вармир. Согласно архивам 13-го мира, именно здесь хранился камень души. Хотя, сейчас я и так не могу в полной мере использовать имеющиеся камни, но мне не хотелось, чтобы этот камень мог попасть в руки Таноса. Искатель тот, кто взял себе имя Рейдж, ты пришел за камнем души. Глубоким таинственным голосом меня встретил проводник, и вот этого я несколько не ожидал. В архиве не было подобных уточнений, но сейчас я видел перед собой забытый призрак прошлого Земли. Человек, что однажды прикоснулся к одному из камней бесконечности и считался погибшим. А еще тот, кого я совсем недавно убил в другом мире. Красный череп, когда-то меня так звали, вздохнул мужчина, в прошлой жизни. Теперь же я лишь направляю тех, кто ищет. Тогда ты скажешь, где камень души. Мне это было очень интересно, потому что сам я не мог точно понять, где находится камень. Я чувствовал, что он где-то на этой планете, но это было странное ощущение. С остальными моими камешками все было совсем не так, а здесь энергия камня будто бы охватывала всю планету, но при этом таинственным образом ускользала от восприятия. Да, он здесь, но цена высока. А вот об этом поподробней. Что за цена? Он не лгал. Я чувствовал абсолютную веру черепа в каждое произнесенное слово. И, вдобавок, это был уже не совсем тот череп, которого я встречал раньше. Его тело было пропитано энергией камня, но это не было похоже на то, будто он ее использует. Скорее наоборот, камень использовал черепа. А тут я уже не был уверен в том, что мне вообще нужен камень души. Тем временем, проводник отвел меня по скале к храму. Доказательство того, что ты осознаешь ответственность жертва, произнес он. Да, дай угадаю, надо принести в жертву самое дорогое, да, того, кого любишь. Пап, как-то неуверенно пискнула Агония. Нет, успокойся, мысленно усмехнулся я. Я не буду приносить тебя в жертву. Дочь облегченно вздохнула в своем разуме. Это потому, что ты меня не любишь, игриво протянула она, выпрашивает комплименты. Просто я не готов заплатить такую цену. Ты для меня важнее какого-то камешка. Смутилась Агония. В любом случае, это было не условие черепа. Таков договор камня. Живая душа в обмен на камень души. Весьма символично. И, здесь не подойдет любая жертва, а только та, к которой я испытываю сильную эмоциональную привязанность. А это действительно не та цена, которую я готов был заплатить за силу. И, пока я не вижу способа обойти договор. Разве что, его заплатит кто-то другой, чтобы получить камень, а потом уже я отберу кристалл. Так или иначе, но у меня уже было 3 камня бесконечности, а это вовсе не мало. В известной истории еще никто не владел сразу несколькими камнями, и не использовал их одновременно. Так что, сейчас я решил, что лучше будет потратить время с пользой и заняться освоением того, что у меня уже есть. Мое тело продолжает эволюционировать, питаясь энергией камней, мне просто нужно время, чтобы стать еще сильнее. С каждой минутой я становлюсь сильнее, но и о знаниях и навыках забывать не стоит. Может, позже я смогу найти способ как-то схитрить, забрать камень силой, используя энергию других камней бесконечности. Но, для этого мне нужно, как минимум, полностью овладеть теми камнями, что у меня уже есть. А пока я использую лишь малую долю их возможностей, и то, через артефакты. Потому, сразу несколько моих форм сейчас уделяли время на чтение. В основном книги по магии, причем, не все они из 13 мира. Самоучитель от Стрэнджа прекрасно вводит в основы и позволяет даже бездарю научиться парочке фокусов, а также расшифровывает базовые понятия магии, в той форме, в которой ее используют земляне. В некоторых народах магические традиции могут отличаться, но, есть и общие положения, одинаковые для всех, причем, не только для волшебников. Колдовство в целом можно разделить на 3 типа. Это магия Вселенной, когда чародей использует космическую энергию в своих заклинаниях. Она также может принимать вид сияющей оранжевой плазмы. Именно на этом типе магии строится большая часть известных заклинаний. Второй тип магии более опасный – это использование внутренних сил самого заклинателя. Если переборщить, можно легко убить самого себя, потратив слишком много энергии. Но, в то же время, такой тип колдовства дает заклинателю лучший контроль и позволяет даже без заклинаний сотворить мощную атаку или защиту на одной силе воли. Управлять же таким образом силой Вселенной куда сложнее. И третий тип магии – это магия других измерений. Когда чародей черпает силы в отдельных мирах и пластах реальности, что отделены от основной Вселенной. А что самое интересное, даже не разбираясь в магии, я пользовался ей все это время, просто делал это по-своему, как это делают мутанты, или различные существа, вроде Феникса. Ну, если сравнить магию с программированием, то способности мутанта – это готовая программа, что существенно упрощает работу. Осваивая свои силы, мутанты немного, на интуитивном уровне, разбираются в языке программирования, но это сродни заучиванию пары последовательностей, которые обычный маг даже не сможет использовать, без знания школы. Маги же осваивают программирование реальности более обширно, и углубляют свое понимание исходного кода. А теперь, что касается меня, я овладел десятками различных многозадачных программ, скомпоновав их вместе и собрав операционную систему, что позволяет мне вытворять такие фокусы, на которые не способен ни один маг. Каждая способность в отдельности помогала мне понемногу приближаться к пониманию того, как работает эта вселенная. Магическая же теория заполняла прорехи в этом понимании, заключительный фрагмент пазла. Хотя, нет, это как-то слишком самонадеянно. Но, сейчас я действительно гораздо лучше начал понимать, как работает этот мир. Я одновременно изучал сразу несколько книг и в кратчайшие сроки освоил базовые заклинания. Но я не заучивал их, как обычные ученики. Опыт в управлении энергиями разных миров, собственной силой и энергией Вселенной, помог мне разобраться в том, как эти заклинания работают. Именно поэтому для меня не составило проблемы создать собственное зачарование, позволяющее мне наблюдать за танцполом на Ксандре. Тем не менее, самоучитель Стрэнджа позволял лишь разобраться в основах, но более углубленное изучение магии требовало посвящения, по крайней мере, в 13-м мире. Зато в мире Эшли этой проблемы не было, там просто магическая школа была разрушена, но кое-какие книги мы смогли найти в сокровищнице черепа. Этот персонаж осознавал важность подобных знаний и, естественно, собирал их. Разве что, воспользоваться ими в полной мере у него не получилось. У него было несколько сложных трактатов, для понимания которых требовалась основа, которой у черепа не было. Возможно, он смог бы реализовать некоторые ритуалы, но не рискнул связываться с властителями. Хозяева иных измерений, контракт с которыми позволяет черпать силу из их домена. И, кстати, тут заключается еще одна особенность мутантов. Некоторые из них имеют родство с различными измерениями. Они черпают оттуда силы, без всякого контракта. Благодаря Азимуту я получил связь с темным измерением, которое уже ставит меня на более высокий уровень, как мага. Но ведь я также получил доступ к измерению разрушительной энергии через циклопа. А сила Феникса позволяет мне питаться космической энергией и управлять ей как своей собственной, в неких границах. Но эти границы весьма размыты и постепенно растут. Но, все же, изучение магии заставило меня с большей осторожностью взглянуть на некоторые привычные силы. А вдруг, явится властитель темного измерения с вопросом, кто это у него там энергию подворовывает? А у меня тут еще и лакомные камешки. Но, ничего подобного я пока не испытывал. Либо я использую такие капли, что Дармамму просто не замечает отток энергии, либо же он не является безраздельным повелителем этого измерения, и не контролирует его полностью. Тем не менее, в обоих случаях, злоупотребление темной энергией может привлечь его внимание. И я не уверен, что смогу справиться с этим демоном. Может в будущем, но не сейчас. А еще, я также решил поделиться знаниями о магии с Гвен и другими своими девушками. Кому-то основы дались просто, как Рара, кому-то тяжелее, как Джубили. Ну а Гвен была в этом плане среднячком. Было что-нибудь интересное? Спрашивала она из любопытства. Я убедил Межгалактическую Империю, что только лучший танцор в галактике может обладать Камнем Бесконечности. И теперь они собирают танцоров со всех уголков своей империи, чтобы они выступали. Говоря это, я создал трехмерную проекцию. Иллюзия была связана с магическими рунами на танцполе, и теперь моя девушка могла увидеть, как инопланетяне танцуют на этой арене. Это же галактическое Евровидение, опешила девушка. Хэймэм, а ты правда отдашь камень лучшему танцору? Конечно нет, я просто прикалываюсь. ПФФ это жестоко, осуждающе протянула девушка, но при этом она не могла сдержать улыбку. Глава 55. Эвакуация Дума. Вскоре же я решил пойти дальше в плане изучения магии, ну и заодно, познакомиться с мистической стороной Земли. Мне неизвестно, как много обо мне знают маги, но, учитывая, что Верховный Чародей также и хранитель одного из камней бесконечности, а именно, Камня Времени, то он вполне мог узнать обо мне немало, просто прозревая варианты будущего, в которых я мог как-то раскрыть себя и свои силы. Тем не менее, эти ребята вовсе не спешили как-либо влиять на ситуацию, мешать мне, или даже просто выходить на контакт, хотя это вполне укладывается в мировоззрение земных чародеев, взявших на себя роль защитников мира от мистических угроз. Ну а поскольку я не спешу уничтожить этот мир, то и угрозой, собственно, не являюсь. Нападения от магов я не ждал, но был к нему готов. Далеко же идти не пришлось. Это место было скрыто лишь от обычных людей. Но маги и мистические сущности, способные прозреть космическую энергию, легко могли найти это место. Источник планетарного магического щита, что защищает всю Землю от угроз иных измерений. А ведь обычные люди даже не подозревают, что у нас есть подобная защита. Вот, вроде бы, технологический уровень человеческой цивилизации весьма низок по космическим меркам. Но далеко не каждый развитый мир способен обеспечить себе подобную защиту. И, разумеется, это место также связано с Камартаджем, сосредоточением мистических знаний Земли. И вот, я стою перед дверьми Санктум Санкторум. Еще даже не успеваю постучаться, как передо мной открывает двери темнокожий мужчина в балахоне монаха. «Я ждал тебя, проходи», — спокойно произнес он, впустив меня. «О, как любезно!» Сложив руки за спиной, захожу на базу магов в Нью-Йорке. Хранитель же этого места проводит меня к лестнице на второй этаж. Учитывая, что маг мог заметить чтение мыслей, то и телепатию я решил держать при себе. «Пока что, Верховный Чародей предупредил о твоем появлении. Чего-то подобного я и ожидал», — вздыхаю. «Полагаю, он хочет поговорить?» «Да». Хранитель Санкторума привел меня к массивным вратам, от которых веяло космической энергией. Пространственная магия, что при раскрытии двери создала проход в другое место. От моего восприятия не укрылось, что жизненная сила хранителя послужила ключом от этих врат. Непосвященный просто не смог бы открыть проход. «Иди». Сам же маг остался в Нью-Йорке. Как хранитель Санкторума, полагаю, он не мог его покидать, или не хотел. Пройдя же дальше, я отметил наличие пьедестала, на котором, кажется, должен был находиться некий артефакт. Но сейчас здесь было пусто. И еще, в зале, куда я прошел, имелось еще несколько врат, ведущие в другие центры планетарного щита. Если я не ошибаюсь, то в этом связанном месте хранится глаз Агамота, в то время, когда он не в руках Верховного Чародея. Сосуд Камня Времени. Так и куда? Оглядываюсь. И передо мной открываются новые двери. Отлично. Через новый проход я вхожу в просторный храм, и чувствую, что здесь даже воздух другой. Совершенно иной климатический и временный пояс. Здесь же меня встретил бородатый старик, поглощенный текстами древнего свитка. Кажется, что-то египетское. Форма Ра, использующая иероглифы для формирования устойчивой конструкции поглощения космической энергии, с последующим ее превращением. ХММ, развитие внутренних сил за счет подпитки космической энергией. Интересно, исполнение оставляет желать лучшего, но сама идея неплоха. Старик поднял взгляд, удивленно на меня посмотрев. «А как сделали бы вы?» Прозвучал заинтересованный женский голос рядом. К нам подошла женщина в золотой мантии, с капюшоном на голове. Собственно, я и подумал, что она и есть древний, а наличие глаза Агамота, что висел на ее шее, только подтверждало это. Единственное, что несколько меня обескураживало, это повязка, закрывающая один глаз женщины. И за этой повязкой чувствовалась энергия темного измерения. Ну, скажем, вот так, используя все те же египетские символы, я перестроил заклинание. Хотя это усложнило его структуру, теперь оно состояло из трех уровней наложения иероглифов, которые взаимодействовали между собой в трехмерном пространстве, тогда как оригинальное заклинание использовало начертание на плоскости. Тем не менее, моя форма позволяла собирать излишки и снова возвращать их в заклинание, что существенно снижало рассеивание космической энергии и позволяло быстрее наращивать собственную силу. «Очень неплохо», — выдохнула древняя. «Вы не против, если я запишу это?» «Конечно, насколько мне известно, у вас не принято скрывать знания, а я как раз и пришел, чтобы к ним прикоснуться. Я знаю и я ждала вас. Пойдем, снова куда-то идти». Впрочем, я не возражал, тем более, что древняя привела меня в библиотеку Камартаджа. «Значит, вы хотите учиться?» Протянула она. «Знание – это сила, и она мне нужна, чтобы защитить этот мир». Пожимаю плечами. «В том числе, конечно же, и, все же, здесь произошло нечто странное. Пока мы с древней говорили, ее артефакт раскрылся, вспыхнул зеленым сиянием. Это удивило и саму чародейку. Я же ощутил отклик от камня бесконечности. Он словно тянулся ко мне, или, точнее, к своим собратьям, которые я хранил у себя. Камни тянутся друг к другу», — вздохнула она, — «но собирать их вместе очень опасно. Да, камень времени. Честно, я думал и о том, чтобы отобрать его силой. Но, все же, древняя не проявляла никакой агрессии, лишь демонстрирует готовность к сотрудничеству. А у меня и так уже три камешка, которые я не освоил в полной мере. Так что, претендовать на глаз Агамота я пока не стану. К тому же, сейчас, возможно, я и не смогу им завладеть. Амулет защищен чарами, которые подпитываются от самого камня. И тут как с молотом Тора, неясно, по каким критериям это заклинание избирает достойного. Чистое сердце — довольно расплывчатое определение. Да и в конце концов, я не хочу единолично за все отвечать. Камень хранится у древней, вот пусть она и несет за него ответственность. Ну и защищает мир со своей стороны. ХММ, может, я мог бы помочь вам? Спрашиваю женщину. Если магия не может вернуть вам глаз, возможно, это будет под силу мне. Не стоит, — улыбнулась чародейка. — Это рано цена за силу, которую я приобрела. Она коснулась повязки, и я почувствовал, как сила темного измерения несколько притихла. Но, похоже, благодаря этой самой ране древняя научилась лучше контролировать этот тип магии. Похоже, это было какое-то эпичное противостояние с силами тьмы, без всяких сомнений. И, также, похоже, что глаз у нее есть, но он слишком сильно теперь связан с темным измерением. Повязка же сама по себе магический артефакт, который сдерживает влияние тьмы. В любом случае, меня спокойно приняли в ряды земных магов, даже ученический балахон выдали. И, теперь я мог со спокойной душой засесть в местной библиотеке. Сразу же взял пару десятков книг, которые решил читать одновременно. При этом, древняя лично решила помочь мне в практических испытаниях некоторых заклинаний. Кстати, я заметил, что в одной книге не хватает страницы. Это запретное заклинание, что было украдено моим учеником, — вздохнула чародейка. А печально. И, похоже, вы решили не восстанавливать это заклинание. Ну да, все равно оно запретное. Первый шаг к магической цензуре. Древняя просто пожала плечами. Тебе не обязательно использовать типичные формы заклинания. Решила сменить она тему. Ты пришел сюда, уже достигнув высокого уровня мастерства, и твое тело уникально для мага. Это тоже верно. Некоторые магические практики пересекаются с боевыми искусствами, из-за чего данная магия обладает тесной связью с человеческой физиологией, так как ее жесты и ритуалы строятся именно на возможностях человеческого тела. Я же могу обойти многие правила подобной магии просто за счет своего нестандартного тела. А уже вскоре в стенах храма появился новый ученик. Хэймэм, зачем ты его выгнала? Поинтересовался я у древней, когда она просто выставила искателя за дверь. Это испытание. У меня такого не было. Чародейка лукаво так на меня взглянула. Ты бы все равно нашел путь к знаниям. И лучше с нами, чем без нас. Резонно. А Стрэндж еще неопытный. Над ним можно поиздеваться. Именно. Коварная ты женщина. Покачал я головой. Древняя только иронично улыбнулась. Но, в общем-то, она нашла себе преемника. Именно к этому сводилось большинство линий вероятности, которые я мог прозреть в паутине жизни. И почти все эти линии вели к смерти самой древней. Но это случится еще не скоро. Месяц или год еще есть. А так далеко заглядывать не то чтобы сложно. Просто достоверность такого будущего сомнительна. В точке смерти древней пересекаются не сотни и даже не тысячи нитей. Миллионы вероятностей сходятся к этому событию, но это не значит, что его невозможно преодолеть. Хотя, для человека это действительно будет крайне непросто.